Второе. В полной мере насладиться отдыхом мне так и не дали. Как только я вдоволь накупалась и переоделась в чистое платье, раздался деликатный стук в дверь, и вошедшая служанка дрожащим голосом попросила следовать за ней в покое Его Величества. Еще влажные волосы я заплела в косу и убрала под платок, ибо болото мы уже покинули, и кто знает настроение хмыря. Ежели заболею, станет он лечить, не станет, все одно, наверняка не угадаешь. Нужное заклинание, которому обучила сестра, я не вспомнила, да и встреча была скорее дружеской беседой или докладом советника королю, чем официальной аудиенцией, поэтому за внешний вид не беспокоилась. Киренов встретился на пути сразу за поворотом. Недаром его покои находились близко. Взглядом отослав служанку, он с милой улыбкой протянул руку. Перед Рассером еще нужно было разыгрывать этот ужасный спектакль, на который, признаться честно, совсем не осталось сил. Но, несмотря на это, мне не хотелось прятаться за Таши или кем-то другим, забиваться в угол и приходить в себя несколько дней кряду, прежде чем беседовать на серьезные темы, тем более с самим королем. Мысли о подобном закрадывались в голову, однако острой необходимости в этом не чувствовала. Да и страха стать обузой для Кирино или кого-то еще не возникало. Пока они готовы возиться со мной, прощают ошибки и хоть чему-то учат, следует этим пользоваться в полной мере. А то бросят потом. И что я буду делать? У меня, конечно, оставалась сестра, в чьей поддержке я не сомневалась. В Ярае тоже. Пусть он был хмурым и до сих пор относился снисходительно, в чем-то даже высокомерно. Вот только Ирне сдала его с потрохами и рассказала, что это защитная реакция такая. Магистр никого не подпускал к себе из-за боязни привязаться и из-за того, что в прошлом потерял много близких. Вдаваться в подробности я не стала. Тем более вытягивать что-то из сестры за спиной Ярая было неправильно, как бы сильно любопытство не снедало. Но здесь и сейчас их со мной не было. Я не обманывалась больше насчет Таши, а уж насчет Кирино и подавно. Они оба себе на уме и не посвящают свои планы до конца. Если мэтр точно не желал зла, то в темных закоулках головы хмыря очижи все 8 лап давно переломали. Про отца и вспоминать не хотелось. В его желание помочь я, впрочем, постепенно начинала верить, но закрывать глаза на необязательность и ветренность не стоило. Сегодня тут, завтра там, и не поймаешь. «Как только доберемся до Ралхейрта, сниму с тебя проклятие, как и обещал, и сможешь идти, куда пожелаешь». Смерив Кира нарочито безразличным взглядом, я коротко кивнула. Видимо, мне все-таки посчастливится увидеть не только столицу южных провинций, один из древнейших городов на всем Келеро, но и построенный на древних руинах замок, пожалованный хмырю Рассером при даровании титула и ставший родовым гнездом рода Таэда. Насколько помню, Ралхейртом называется город в целом, вместе с замком. Точнее, Рал — это название замка, а Хейрт означает «около, вокруг» на древнем наречии народа, о котором только такой любитель истории, как Лэтис Артуа, и знает. Или кто-нибудь из великих архивов в Ниене. Ходили слухи, что в руинах этих до сих пор жили призраки древних воинов, могущественных колдунов, да и без вездесущих демонов в этих россказнях не обошлось. Изначально замок принадлежал герцогу, правившему в южных провинциях около 300 лет назад. Однако после себя он не оставил наследников, а с тех пор долго никто на посту хранителя границы Топи не задерживался. Честь получить титул совмещалась с тяжкой ответственностью, камнем, ложащейся на плечи храбреца, готового сдерживать лезущих из болот чудищ. И хоть не было необходимости самолично сражаться супротив демонов, оставалось уж слишком много головной боли и мороки. Для меня до сих пор оставалось загадкой, как Кирино совмещал заботы герцога с работой советником и главой тайной канцелярии. Да, я своими глазами видела, какие люди были у него в подчинении, но ведь требовалось не только их найти, организовать и обучить, но и контролировать, правильно распределять задачи и в целом помнить о множестве вещей. И все это Хмырь выстроил, как я знала, меньше, чем за 2,5 года, хотя у Рассера просил не меньше 3, когда соглашался навести порядок в топях. Впрочем, всякие сомнения насчет навыков Кира у меня давным-давно отпали. Я устала удивляться исключительным способностям к организации и планированию. Вместо этого, все больше недоумевая, каким же образом отец заставлял его следовать за собой. Преданностью там и не пахло, так что подозревала какую-то личную выгоду. Словам насчет долга или нежелания, чтобы Грасс становился героем, нисколько не верила. Будь я чуточку наивнее или, зная Хмыря хуже, быть может, еще и задумалась, попыталась бы как-нибудь притянуть за уши. Вот только после стольких злоключений бок о бок видеть в нем бескорыстие и альтруизм уже была не способна. Ничего не оставалось, кроме как понадеяться, что хотя бы слово о проклятии он сдержит. И вот как бы еще подобраться к нему с вопросами о маме? Было чуточку обидно осознавать, что он жил в нашем доме и был, кажется, близок с ней. Да и меня, как оказалось, маленькой видел. В голове до сих пор не укладывалось никак. В покое Его Величества нас впустил Грассе. Отец выглядел куда более серьезным и собранным, чем несколько лучин назад, и подобная сосредоточенность совсем ему не шла. Или же я никак не могла поверить в такое своеобразное чудо и испытывала ощутимый диссонанс. А вот король, расположившийся в одном из сдвинутых к камину кресел, ничем от себя привычного не отличался, разве что вместо старого камзола на нем была самая обычная рубаха, шерстяные штаны и стеганый теплый халат, накинутый на плечи. Отец жестом пригласил занять предназначавшийся нам диванчик. После общего вежливого обмена приветствиями он налил всем вино. Бокал получила даже я. И то ли беседа обещала быть тяжкой, то ли Грассе попросту забыл, сколько мне лет, но отказываться или напоминать я не стала. Очень уж персикового цвета бутылка напоминала ту, что мы распивали с Кирино и Таше на берегу Валитте. А то вино помнилось как что-то исключительно чудесное, в отличие от всех других, что довелось пробовать после. Не знаю почему, но благодаря руке, которую Хмырь положил на спинку дивана за мной, исчезла всякая нервозность. От самого Кирино не веяло привычным холодом. И дело было не в том, что мы в очередной раз изображали влюбленных, скорее, здесь только меня он и видел союзником. Или, что более вероятно, не чувствовал угрозу. Да и была я для него открытой книгой. Вот и не дергался только на мой счет. Позволила себе откинуться назад и медленно цедить вино, пока Кир довольно сухо и, не вдаваясь в подробности, рассказывал про наше путешествие в топе. Когда речь зашла про нападение на лагерь, высшего демона и черный обелиск, он стал говорить медленнее, давая возможность усвоить все. «Без сомнений, в этом замешана цикада», покосившись в сторону Грасса, произнес Кирино. «Возможно, им было известно о появлении костей ксарши в предгорьях, и делиться с кем-либо этим ценным ресурсом они не планировали. От имени певчей цикады приношу вам глубочайшие извинения». Нарисовав на лице виноватую улыбку, подал голос Грассе. Кирино вопрошающе изогнул бровь. «Я здесь как представитель цикады», — отец отсалютовал бокалом, «а не в качестве доверенного лица Его Величества. Ведь речь пойдет о предложениях, которые у нас есть как к Коссе, так и к вам, магистр Таэда, лично. К сожалению, вовремя доложить о делах септа в топях, как шпионов в стане врага, я не сумел ввиду того, что и сам о них не знал. Внутри сейчас нешуточный раскол и грызня магистров за главенствующие позиции. Я скрипнула зубами. Вспомнилось, как после моего спасения он назвался ревизором, расследующим деятельность септо-певчей цикады. Двойной агент. Ага. И ведь наслаждается спектаклем и тем, как много ролей ему досталось одновременно. В целом, предложение довольно серьезное, однако согласие Рассера я уже получил. Дело лишь за малым. Уговорить вас с Марисой тоже принять участие в небольшой авантюре. Судя по тону, авантюра только на словах была небольшой, а на деле могла оказаться чем угодно, вплоть до путешествия в Ньен, пешком, через океан. «Переворот!» — нарушил возникшее следом молчание Рассер. «В Коссе!» По глазам видела, что Киру очень хотелось издать ехидный смешок или даже расхохотаться в голос, но он сохранил лицо, все еще удивленное и ничего не понимающее. Для меня же эти слова стали и вовсе шоком, однако я сдержалась благодаря набранному в рот вину. Только поперхнуться или выплюнуть все прямиком на короля не хватало. Можно подумать, мало мне острых ощущений в последнее время. Да уж. «Обсуждать это с вами?» «Не коси под дурачка!» Едва сдерживаясь от того, чтобы прыснуть, Грасса прикрыл рот рукой и фыркнул. «Ты в курсе моих планов насчет престола, но и не догадывался, что в них посвящен и Рассер, верно? Я же, по твоим словам, служу трону, а не человеку на нем. Так чего ты удивляешься?» Чуть было не выпалило, что причина удивления весьма, возможно, крылась в простом факте. Сам Рассер предлагал переворот, то есть действовал против себя. Да еще так легко, словно, не знаю, приглашал на бал. «Грассе, не стоит так напирать». Король улыбнулся и покачал головой, притворно строго глянув на представителя цикады. Раз уж вышло, что отец, по-видимому, утаивал от хмыря весомую часть своих планов, то и Рассер был посвящен далеко не во все. Знал ли он о Кирино, как о мальчике, спасенном из рабства, или видел в нем только человека из Мтисавы, рекомендованного Грассе? Предположим, что все-таки не знал, потому что иначе игра в жениха с невестой теряла смысл. Рассер, кажется, верил во влюбленность своего советника, переживал же, как бы я ни игралась с его чувствами и сама не влюбилась ненароком, а то ведь внятно обязанности наблюдателя и телохранителя выполнять не смогу. Да и зная он истинное лицо хмыря, ни за что бы не вел себя с такой, как бы это назвать, осторожной заботой. В его глазах верный советник явно выглядел куда более человечным и не таким мерзким. Рассер без шуток был привязан к нему и всецело доверял. Либо же я совсем не умела читать людей, и все, что увидела, на деле было очередной игрой. Определенно, надо смотреть по сторонам и думать, куда же податься, потому что от придворного маскарада и лицемерия я изрядно устала. И как же просто было в топях, пусть и опаснее в разы. Хотя насчет опасности как посмотреть? Иные магистры на балах позубастее отчижи будут, да и одурманить могут сильнее, чем высший демон. Позвольте прояснить несколько нюансов, чтобы вам стали ясны причины этого нелегкого шага. Король передал бокал Грассе, жестом показав, что наливать еще не требовалось, и сел прямо. Я дорожу своей страной, но, увы, другого пути мы с Грассе так и не сумели отыскать. К тому же только так возможно добраться до священной реликвии, что оставила роду Кассель сама Кетра. Рыська не до конца знает обо всем этом. Виновато кашлянул в кулак отец. Хотя и от магистра Таэда я утаил некоторые важные моменты. «Ты неисправим», — придав лицу бесстрастное выражение, произнес его величество. Грассе в ответ только руками развел, мол, виновен, но поделать ничего с собой не могу. Так и тянуло стащить с ноги туфлю и кинуть прямиком в это самодовольное лицо. Нет, чтобы все-таки начать что-то рассказывать вместо всех этих кривляний. Суть такова, старательно выкручивая торчащую из штанов нитку, он не поднимал взгляда и усиленно пыхтел, что с самого начала своего служения Коссе, которое началось для меня до рождения Рассера, я преследовал только одну цель — отыскать наследие Кетры и выкрасть его. И хотя в краже уже нет надобности, потому что мне готовы передать артефакты добровольно, на моем пути все еще стоит человек, который и близко не подпустит к нему. «Териньо?» — скрестив руки на груди, уточнил Кирино. «Териньо!» — со вздохом цыкнул Грассе, когда нитка выскользнула из-под ногтей. «Мерзкий, гадкий, подлый, изворотливый!» Я удивленно моргнула и невольно посмотрела на короля. Если мне не изменяла память, со своим вторым советником и телохранителем Рассер был в теплых дружеских отношениях, часто обращался к нему, когда сомневался в чем-либо, и в целом многое обсуждал. Да и вряд ли бы он стал назначать кого-то малоприятного или ненадежного на подобный пост. Правильно же я думала? Или нет? Род Кассель, наследники крови Кетры. Король объяснил вместо Грассе, который явно не собирался исправляться и продолжал говорить загадками. И это несет в себе ответственность не только перед народом Коссе, но и перед всем миром. Род твоей матери, Авари, берет свое начало от Гросса, кому боги даровали слово. Такое наследие несет в себе, скажем так, некоторую долю ответственности перед миром. Слова Кирино, когда-то давно брошенные, как бы невзначай, всплыли в памяти сами собой. Почему в этом замешаны древние семьи? Что именно входит в эту ответственность? «Вы имеете в виду...» — подала голос я и тут же осеклась, но ободряющий взгляд Рассера позволил взять себя в руки. «Речь о том, чтобы продолжать дело семерых? Не дать восьмому вернуться в мир?» «Верно. Но для меня эта обязанность обернулась проклятием». Как бы намекая, он коснулся пальцами щеки с рунической вязью татуировки. «Ваш отец, Мариса, спас меня. Выдернул из лап демонов. Позволил увидеть мир не через окно комнаты, в которой я был долгое время заперт. Проклятие со мной с самого рождения. И до сих пор таинство магии остается для меня недостижимым. Хоть заклинания и даются по щелчку пальцев, а в венах течет энергия, она отравлена. Такой дар — самое настоящее проклятие. Териньо — тюремщик, а не телохранитель», — прервал откровение Грассе. «А еще точнее будет назвать его цепной шавкой Кетры, охраняющей ее наследие. Он пустит к артефакту только короля или королеву, но поскольку в его понимании Рассер — носитель дурной крови, нам нужен кто-то другой на троне. Из того же рода. Почему бы не отречься от трона? В чем подвох?» Кирино задумчиво потер подбородок согнутым указательным пальцем. В его голове точно просчитывались всевозможные варианты исхода этой беседы и шли поиски сути, к которой что Рассер, что Грассе оба клонили слишком медленно. Почему именно переворот? Как только на глаза Виго попалась Талисия, я перестал быть нужен даже в качестве короля, не то что наследника Кетры. Ему, как хранителю, нужна чистая, незапятнанная тьмой кровь. А меня? Его Величество грустно усмехнулся. Проще вовсе убрать. К чему все и идет. Он медленно перевел взгляд с Кирино на меня, выждал и вновь посмотрел на Кира. Я и забыла это ощущение, которое возникало каждый раз, стоило увидеть короля близко, словно превращалось в парализованную взглядом змеи-мышь. «Я не хочу умирать», — чеканно произнес Рассер. Но и делать из Талисии марионетку в руках Виго подло и низко. «А если убить его?» — облизнула от чего-то пересохшие губы и судорожно вздохнула. И представить не могла, что способна предложить подобное. Да еще так легко, будто выезд на природу планировала, причем без охоты, тихий и мирный, не предвещающий никаких кровавых ужасов. «С этим не сумела справиться ваша мать». На лице Рассера промелькнула печальная улыбка. «Я не сомневаюсь в ваших способностях, Мариса. Но заставлять вас рисковать жизнью ради моих эгоистичных желаний считаю себя не вправе». «Теринью настолько силен, что легче организовать переворот, чем нанять несколько теней и устранить его. То есть нужно попросту убрать его от трона подальше, не обязательно убив. Или Рассер все же был привязан к своему тюремщику и в чем-то жалел его, все-таки видел в нем доброго друга и надежного телохранителя, а не врага. В это почему-то верилось больше. Тогда почему бы вам не сбежать?» Сощурившись, Кирино вызывающе задрал подбородок. «Я хочу быть уверен, что оставлю Талисию и Косса надежным людям», — развел руками король. «Виго, из-за тесного общения с магистрами Синтерни, сомнительная кандидатура. А тебе, Тая, я верю и не сомневаюсь в твоей рассудительности и здравомыслии». Невольно дернулась на то, как Рассер разговаривал с Кирино, на «ты», тогда как со мной продолжал держать вежливую дистанцию. Кажется, позволение обращаться к нему коротко «Рос» было недостаточно, чтобы считать себя близкой к монаршей особе. А еще прозвучал прозрачный намек на связь Териньо с цикадой. Или правильнее назвать их культистами, о которых как-то упоминал Кирино. Раз уж что цикады, что лига, все вертелось вокруг какой-то госпожи, бывшей, предположительно, самой Хеффой. Что я вообще знала? И что узнала сейчас? Цикада, судя по всему, развернула свою деятельность здесь, стремясь захватить артефакт, оставленный роду Кассель, богиней Кетрой. Чтобы освободить восьмого или отыскать секрет магии без слова, не суть важно. Но в таком случае Теринью, как хранитель реликвии, с ними никак не связан. Или нужно опасаться, что он продался, и добраться до артефакта раньше наших врагов? Рассер ему не подходил, Талисия вполне, и чтобы возвести ее на трон, телохранитель был готов предать своего короля. Но сделать этого до сих пор не сделал. Почему же? А если именно поэтому Рассер и пришел обсуждать переворот с Кирино? Ведь хмырь был опекуном и наставником принцессы, а значит, в случае гибели короля он имел больше шансов стать регентом. При дворе у герцога Таэда, конечно, много врагов, но и тех, кто готов его поддержать, достаточно. Сказала бы, что в случае открытого противостояния Кирино с Теринью шансы были примерно равны. Все зависело от обстоятельств. Пока я усиленно размышляла, обсуждение шло своим чередом и свернуло к вопросу о том, кто же поддержит сторону Талисии в случае переворота. Я внедрился в цикаду в том числе и для этого. Устроить внутренний разлад. Хитро оскалился Грассе. Маги в Септе недовольны политикой Конклава. Не все готовы мириться с отменой человеческих жертвоприношений, без которых сотворение сильнейших чар становится практически невозможным. С поддержкой королевского рода Коссе магистры хотят убедить Конклав пересмотреть этот вопрос. Они хотят стравить вообще всех? Цикаду внутри самой себя и с Конклавом, двор между собой, за Теринью или Кирино. Еще и конфликт с Нитеро как-нибудь сюда приплетут. Даже моего куцого ума хватало, чтобы понимать, чем более шаткая в королевстве обстановка, тем легче перевернуть все с ног на голову. Рассер правил твердой рукой, и положение в Коссе было вполне себе стабильное. Не без мелких пятен в виде коррупции, демонов и других проблем, Но все же немелкие княжества близ Мтисавы, где если продержишься правителем небольшого клочка земли хотя бы год, уже молодец. «Почему именно Кассель?» — нахмурилась я. «Разве мало других правителей, чье слово весит не меньше? Не Тиро хотя бы, у которого, насколько я осведомлена, отношения с конклавом теплее?» «Потому что Ньен», — задумчиво глядя в сторону, сказал Кирино. «У Коссы крепкие связи с Ньеном, а Ньен имеет огромное влияние на конклав, куда больше, чем все человеческие земли вместе взятые. Вот только Ньен не будет пересматривать свою точку зрения, ведь именно с их подачи и был введен запрет. Главное, что в Цикаде часть магистров думает иначе», — прищелкнул пальцами отец. «У меня получилось повлиять на них, и они поверили». Кирино перевел взгляд с Грасса на короля. Чувствовалось повисшее в воздухе напряжение и клокочущая внутри хмыря холодная ярость. То, как легко его без согласия участвовать вписали в общий план, раздражало и меня. «Нам нужна фигура», — Рассер потер пальцами висок. «Символ, за которым пойдут». Чуть погодя, отец поднялся, чтобы передать ему обновленный бокал, и щелчком пальцев привлек внимание. «И вы думаете?» — не дожидаясь пояснений, спросил Кир. «Что на роль этой фигуры подойду я?» «Нет», — отрезал отец и облокотился на спинку кресла. «Этой фигурой будет Талисия, а ты — ее правой рукой». «Но ведь Териньо верить будут больше», — уточнила я. «Я никому при дворе не нравлюсь», — согласно поджал губы Кир. «Чужак, мтисавец. И на Талисию имею слишком много влияния. Меня не подпустят и близко, опасаясь, что стану ее кукловодом». «Не кривись», — цыкнул Грассе. «Предложение стоящее, поверь мне. Нам нужно хорошенько пошуметь, чтобы Териньо лишился своих позиций при дворе. По этой же причине отречение от престола в пользу Талисии и тебя как регента — не лучший выход, ведь тогда мы растеряем последних твоих союзников. Слухов о твоем чрезмерном влиянии на Рассера и так достаточно». «Допустим», — не стал спорить Кирино и повертел рукой в воздухе. «Но достаточно ли недовольства магистров конклавом, чтобы сместить Рассера с трона?» «Термин «переворот»?» был упомянут лишь для того, чтобы вы были заинтересованы в беседе должным образом. Неожиданно рассмеялся король. «Конкретнее будет назвать это борьбой за власть вследствие моего исчезновения». А говорил, что сбегать не собирается. Я чуть было не расхохоталась следом. То ли от вина, то ли из-за чрезмерного напряжения. «И каков же план?» — нарочито медленно произнес Кирино, явно борясь с желанием вцепиться в хитрую морду Грассе. «Твой арест? Исчезновение Рассера?» Кирино вопросительно изогнул бровь, на что Грассе радостно потер ладони и мигом занял свое кресло. Глаза у него горели так, словно мы действительно обсуждали роскошный бал или долгожданный выезд на природу, и при этом он считал, что все собравшиеся были заинтересованы в этом мероприятии не меньше. «Позволь объяснить в красках»,